Дмитрий Осипович Ваксин, архитектор, воротился из города к себе на дачу под свежим впечатлением только что пережитого спиритического сеанса. Раздеваясь и ложась на свое одинокое ложе, мадам Ваксин уехала к Троице. Ваксин стал невольно припоминать все слышанное и виденное. Сеанса, собственно говоря, не было, а вечер прошел в одних только страшных разговорах. Какая-то барышня ни с того ни с сего заговорила об угадывании мыслей. Смысли незаметно перешли к духам, от духов к привидениям, от привидений к заживо погребенным. Какой-то господин прочел страшный рассказ о мертвеце, перевернувшемся в гробу. Сам Ваксин потребовал блюдечко и показал барышням, как нужно беседовать с духами. Вызвал он, между прочим, дядю своего, Клавдия Мироновича, и мысленно спросил у него, не пора ли мне дом перевести на имя жены, на что дядя ответил: «Во благовремени все хорошо». Много таинственного и страшного в природе, размышлял Ваксин, ложась под одеяло. Страшны не мертвецы, а это неизвестность. Пробило час ночи. Ваксин повернулся на другой бок и выглянул из-под одеяла на синий огонек лампадки. Огонь мелькал и еле освещал киот и большой портрет дяди Клавдия Мироновича, висевший против кровати. «А что, если в этом полумраке явится сейчас дядина тень?» — мелькнуло в голове Ваксина. «Нет, это невозможно. Привидение — предрассудок, плод умов недозрелых». Но тем не менее, все-таки Ваксин натянул на голову одеяло и плотнее закрыл глаза. Воображение его промелькнул перевернувшийся в гробу труп. Заходили образы умершей тещи, одного повесившегося товарища, девушки-утопленницы. Ваксин стал гнать из головы мрачные мысли, но чем энергичнее он гнал, тем яснее становились образы и страшнее мысли. Ему стало жутко. Черт знает что. Боишься, словно маленький, глупо. Стучали за стеной часы. В сельской церкви на погосте зазвонил сторож. Звон был медленный, заунывный, за душу тянущий. По затылку и по спине Ваксина пробежали холодные мурашки. Ему показалось, что над его головой кто-то тяжело дышит. Точно дядя вышел из рамы и склонился над племянником. Ваксину стало невыносимо жутко. Он стиснул от страха зубы, притаил дыхание. Наконец, когда в открытое окно влетел майский жук и загудел над его постелью, он не вынес и отчаянно дернул за сонетку. «Дмитрий Осипович, вас волен зи?» — послышался через минуту за дверью голос гувернантки. Это вы, Розалия Карловна, — обрадовался Ваксин. «Зачем вы беспокоитесь? Гаврила мог бы...» «Гаврилу вы сами в город отпустил, а Глафир куда-то с вечера ушла. Никого нет дома. Вас волен сидох?» «Я, матушка, вот что хотел сказать. Того. Да вы войдите, не стесняйтесь. У меня темно». В спальню вошла толстая, краснощекая Розалия Карловна и остановилась в ожидательной позе. «Садитесь, матушка. Видите ли, в чем дело? о чем бы ее спросить? Подумал Вахсин, косясь на портрет дяди, чувствуя, как душа его постепенно приходит в покойное состояние. Я, собственно говоря, вот о чем хотел просить вас. Когда завтра человек отправится в город, то не забудьте приказать ему, чтобы он зашел гильз купить. Да вы садитесь. Гильз? Хорошо. Вас волен зинок. Их вилю. Ничего я не вилю. Но да вы садитесь. Я еще что-нибудь надумаю. Неприлично девице стоять в мужчинской комнате. Я вижу Дмитрий Осипович шалун, насмешкин. Я понимаю, из-за гиль человека не будет, я понимаю. Розалия Карловна повернулась и вышла. Вахсин, несколько успокоенный беседой с ней и стыдя свое малодушие, натянул на голову одеяло и закрыл глаза. Минут 10 он чувствовал себя сносно. Но потом в его голову полезла опять та же чепуха. Он плюнул, нащупал спички и, не открывая глаз, зажег свечу. Но и свет не помог. Напуганному воображению Паксина казалось, что из угла кто-то смотрит и что у дяди мигают глаза. Позвоню ей опять. Черт бы ее взял, порешил он. Скажу ей, что я болен. Попрошу капель. Паксин позвонил. Ответа не последовало. Он позвонил еще раз, и словно в ответ на его звон зазвонили на погосте. Охваченный страхом, весь холодный, он выбежал опрометью из спальной и, крестясь, броня себя за малодушие, полетел босой в одном нижнем комнате гувернантки. «Розалия Карловна!» — заговорил он дрожащим голосом. «Розалия Карловна, вы спите? Я болен. Капель!» Ответа не последовало. Кругом царила тишина. «Я вас прошу, понимаете, прошу, к чему эта щепетильность, не понимаю, в особенности, если человек болен. Какая же вы права, цирлих, манерлих, ваши годы!» «Я ваша жена, буду говорить, не дает покоя честная девушка. Когда я жил у барон Анцик, и барон захотел ко мне приходить за спички, я понимаю, я сразу понимаю, какие спички. И сказал баронесс, я честный девушка. Ах, на какого черта сдалась мне ваша честность? Я болен, и капли прошу, понимаете, я болен. Ваша жена честный, хороший женщин. Вы должны ее любить. Она благородный. Я не желаю быть ее враг. Дура вы. Вот и все. Понимаете, дура. Баксина перся косяк, сложил руки накрест и стал ждать, когда пройдет его страх. Вернуться в свою комнату, где мелькала лампадка, и глядел из рамы дядюшка. Не хватало сил. Стоять же у дверей гувернантки в одном нижнем было неудобно во всех отношениях. Что было делать? Пробило 2 часа. Страх все еще не проходил, не уменьшался. В коридоре было темно. Из каждого угла глядело что-то темное. Вахсин повернулся лицом к косяку, но тотчас же ему показалось, что кто-то слегка дернул его сзади за сорочку и тронул за плечо. «Черт подери, Розалия Карловна!» Ответа не последовало. Вахсин нерешительно открыл дверь и заглянул в комнату. Добродетельная немка безмятежно спала. Маленький ночник освещал рельеф ее полновесного, дышащего здоровьем тела. Вахсин вошел в комнату и сел на плетеный сундук, стоявший около двери. В присутствии спящего, но живого существа он почувствовал себя легче. Пусть спит, мне мечура. Посижу у нее, а когда рассветет, выйду. Теперь рано, светает. В ожидании рассвета Ваксин прикорнул на сундуке, подложил руку под голову и задумался. Что значит нервы? Однако человек развитой, мыслящий, а между тем, черт знает что, совестно даже. Скоро прислушавшись к тихому, мерному дыханию Розалии Карловны, он совсем успокоился. В 6 часов утра жена Ваксина, воротившись от Троицы и не найдя мужа в спальной, отправилась к гувернантке попросить у нее мелочи, чтобы расплатиться с извозчиком. Войдя к немке, она увидала картину. На кровати, вся раскинувшись от жары, спала Розалия Карловна. А на сажень от нее, на плетеном сундуке, свернувшись с калачиком, похрапывал сном праведник ее муж. Он был босс и в одном нижнем. Что сказала жена, и как глупа была физиономия мужа, когда он проснулся, предоставляя изображать другим. Я же в бессилии слагаю оружие.